Первый параграф 6 главы. Мешок с водой. Ежедневно в нас, так или иначе, попадают от 2 до 4 литров воды. Можно сказать, что человек представляет собой ходячий мешок с водой, в котором лишь 30-40% сухого вещества. Еще более высокий процент воды, 85%, содержится в клетках серого вещества головного мозга. Так что выражение «жидкие мозги» в физиологическом смысле не оскорбительно. Приблизительно за 10-15 дней вода полностью обновляется в организме, несмотря на то, что 70% ее встроено в клетки и только 30% является свободной. Например, если масса человека 60 кг, то в нем 40 кг воды. При суточном обмене в 4 литра вся вода будет замещена на свежую через 12 дней. Через 3 месяца все лейкоциты и эритроциты крови также будут замещены новыми. Известно, что даже в идеальных условиях человек может продержаться без воды не более 14 дней. Понятно, что этот срок зависит от температуры, окружающих человека условий и двигательной активности. Так, при температуре воздуха 36-39 градусов по Цельсию без воды можно прожить 2-3 дня. При 33 градусов по Цельсию – 5 дней. При 29 градусах по Цельсию – 9 дней. При 16-23 градусах по Цельсию – 10 дней. Самое поразительное, что вода в клетках нашего тела при 36,6 градусов по Цельсию имеет упорядоченную структуру, подобную структуре льда. Обычно такую структуру имеет талая вода при 0 градусов по Цельсию. В наших клетках вода взаимодействует с молекулами белков, ДНК, РНК. Структура воды задает размеры, вид, форму белковых систем, в которых содержатся генетические и другие коды нашего организма. Замерзшие животные и человек иногда полностью оживают после восстановления температуры еще и потому, что клеточная вода имеет структуру, подобную структуре льда. Благодаря поразительному соответствию форму биомолекул и льда, белок при замерзании не всегда деформируется и не всегда погибает. При 36,6 градусов по Цельсию теплоемкость воды минимальна, поэтому легче поддерживать температуру тела в суровых условиях. С этих позиций мне представляется вполне убедительная гипотеза о том, что объем льдоподобной воды по отношению к ее общему количеству может служить критерием старения организма. Вода, поступаемая с пищей или питьем, при попадании в клетку должна приобретать льдоподобную структуру. При этом естественно, что для ее образования затрачивается дополнительная энергия. Во всех случаях недостаток структурированной воды ускоряет старение организма. В связи с этой гипотезой появилось модное увлечение пить талую воду, предварительно замороженную в холодильнике, а затем растопленную до состояния, хотя в ней еще плавают льдинки. Хуже от этого не будет, хотя не совсем понятно, как может льдоподобная структура сохраниться при температуре тела 36,6 градусов по Цельсию, не находясь в особых условиях в клетке, а продвигаясь по тракту длиной 14 метров через пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник в течение не менее 6 минут. Хорошо известно, что вода всасывается в толстом кишечнике, которого достигает за это время лишь при условии, что весь тракт свободен. По мере старения организма сложнейшие процессы преобразования обычной воды в льдоподобную для ее обновления в клетках частично нарушаются. Скорее всего, первичным является потеря организмом способности трансформировать воду, а не недостаточное питье клеточной воды. Вода является не только самым распространенным веществом на Земле, но и основой всех жидких сред организма – крови, лимфы, желудочного и кишечного соков, слюны, желчи, сока поджелудочной железы, других соков, выделяемых органами пищеварения и тому подобное. Например, в крови вода выполняет функции транспортного средства, доставляя кислород и различные питательные вещества, перенося продукты обмена веществ. Солевой состав крови очень похож на солевой состав глубинных вод Мирового океана. Очевидно, Дарвин был прав, полагая, что мы выбрались на сушу из воды, где зародилась биологическая жизнь. Расходуемая в течение суток вода должна восполняться. Существуют целые трактаты по поводу того, как, когда, в каком количестве и в каком сочетании необходимо восполнять этот недостаток. Значительная часть воды поступает с пищей. Так, в отварном рисе ее содержится 70%, а в овощах – до 90%, а во многих фруктах, фруктовых и овощных соках – почти 100%. Около 400 грамм воды, называемой метаболической, образуется в организме при усвоении белков, жиров и углеводов. Остальная вода для восстановления суточных потерь поступает в организм с напитками. Чувство жажды, как и чувство голода, в современной физиологии человека определяют термином «общие ощущения». Эти ощущения воспринимаются рецепторами, часть из которых до сих пор неизвестна. Например, повышение осмотической концентрации внутриклеточной жидкости ощущается как жажда. Ощущение жажды у человека с весом 70 кг начинается при потере лишь 150 мл воды. Всего 0,22% от массы тела. При потере более 350 мл воды, 0,5% от веса тела, возникает устойчивое ощущение жажды. Нервные структуры, ответственные за регуляцию водно-солевого баланса, в основном расположены в гипоталамусе и соседних областях. Во фронтальной части гипоталамуса находятся многочисленные, так называемые осморецепторы. Эксперименты на животных показали, что повреждения этих участков гипоталамуса вызывают отказ от потребления воды, даже при исчерпании ее запасов в организме.